Что же касается правительственных наград, видимо, наверху решили, что с разведчика хватит и широких погон. И получил он всего лишь одну единственную медаль за победу над Германией. В 1948 году Артур Александрович вышел в отставку. Он жил как заслуженный ветеран ГРУ. Старость его была очень спокойной. Бездетные и обеспеченные Адамсы взяли на воспитание ребенка английской коммунистки, помогали молодой домработнице получать образование и профессию, поддержали вернувшегося из лагерей репрессированного отца подруги Доротеи Леонтьевны. Адамсов часто навещали друзья: Ким Филби, американская писательница Анна Луиза Стронг, да и генеральный секретарь канадской компартии Тим Бак, приезжая в СССР, никогда не забывал посетить их дом. Среди их друзей было много бывших американцев, приехавших в СССР в 30-е годы, когда еще был моден социализм. Умер Артур Александрович Адамс 14 января 1969 года. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Доротея Леонтьевна ненадолго пережила своего мужа. Ее прах покоится возле могильной плиты, где первоначально были только два слова: Артур Адамс. Федор Кравченко. Он был советский разведчик, она генеральская дочь. На плите над его могилой на Кунцевском кладбище в Москве выбиты слова: Кубань, Уругвай, Испания, Мексика, Франция. Это этапы большого жизненного пути советского военного разведчика, героя Советского Союза, майора Федора Кравченко. Федор Иосифович Кравченко родился 4 апреля 1912 года в селе Унароково на Ставрополье в крестьянской семье. В 1913 году его родители уехали из России в Уругвай к брату отца. Поначалу семья Кравченко жила и работала в сельскохозяйственной колонии русских эмигрантов, а через некоторое время переехала в пригород Монтевидео. Там Федор вырос, принял участие в революционной работе, вступил в комсомол. Желая вернуться на родину, семья обратилась к советскому правительству. Письмо с заявлением было передано в посольство СССР. Разрешение было получено в 1929 году, и семья вернулась в Советский Союз. Юноша пошел работать слесарем на стройку, познакомился с электросварщицей Надей Никитиной. Молодые люди поженились, хотя брак не регистрировали. Да в те годы это было не так уж и принято. Семейная жизнь не мешала Федору работать и учиться в школе, заниматься комсомольской работой. Вскоре он сменил место работы, став политработником по Латинской Америке в исполкоме Коммунистического интернационала молодежи. С началом гражданской войны в Испании срочно потребовались люди, знающие испанский язык. Федор отправляется в Мадрид переводчиком при Комкоре Павлове. Он считался одним из лучших переводчиков, еще бы, и имел репутацию абсолютно бесстрашного человека. За работу в Испании получил два ордена Красной Звезды и Красного Знамени. Вернувшись домой с войны в середине 1938 года, он сразу же попал на новую службу. Пройдя курс спецподготовки, Кравченко отправился в Мексику. Там он нашел знакомого по Испании, известного писателя, который подтвердил, что знает его с детства, и помог легализоваться в стране. Так появился на свет уругваец сеньор Мануэль Ронсеро, коммерсант.